А ты сам что предлагаешь? Пока ничего не предлагаю. Где можно поискать картриджи для лечебных капсул? Для каких капсул? Они ведь все уничтожены. Для тех, что находились на опорных пунктах. А, ты об этих. Так там один старый хлам находится. К этим капсулам уже давно никаких картриджей нет, их поэтому там и оставили. Чтобы не мешались. Других лечебных капсул не осталось. К этим точно нет никаких картриджей. Я все-таки все проверю. Ты хочешь вернуться наверх? Конечно. Если приедут из колонии, их будет должен кто-то встретить. А как же мы? А что вы? Вы можете и дальше здесь оставаться. С голоду вы пока не умираете, и вам здесь ничего не угрожает. Может, мы с тобой. Вы наверху долго не протяните. Мохнатые вас найдут и убьют. А что с ней делать? И мы посмотрели на Элину, сидящую на самом верхнем ящике и внимательно слушающую наш разговор. Ничего не делать. А ты точно вернешься? Вернусь. Ее не трогать. После чего отправился на выход, провожаемый их взглядами, пока дверь за мной сразу не закрылась. Без происшествий я добрался до выхода из подземного этажа и, закрыв за собой дверь, выбрался наверх. Около остатков ангара никого из новых мохнатых не появилось, и поэтому я отправился искать что-то ценное на остатках базы. В первую очередь, я вернулся к остаткам главного здания базы и попробовал связаться с Искином. К моему сожалению, главный Искин базы на мои запросы больше не отзывался. В подземном этаже здания сохранились камеры для заключенных, но после вскрытия всех камер в них никого не оказалось, но зато я обнаружил десяток сухих пайков, предназначенных для кормления заключенных. После чего я переключился на осмотр опорных пунктов. До вечера я их объезжал. Мне удалось найти еще несколько капсул, но большая часть из них оказалась неисправна. В них просто не хватало некоторых блоков. Часть пришла в полную негодность еще раньше, и никто не собирался их ремонтировать. В двух опорных пунктах капсулы оказались выведены из строя в результате боя с мохнатыми в подвальном помещении опорного пункта. Несколько опорных пунктов мохнатые уничтожили вместе подвальными помещениями, а в некоторые мне не удалось попасть. Глава 7. Вход в подвал был завален обломками стен и крыши. Мне удалось снять несколько картриджей из поврежденных лечебных капсул, но они, к сожалению, не подошли к капсуле, в которой я лежал. Она была второго поколения, а я снял картриджи с капсул третьего поколения, и картриджи не подходили к ней. Вымотанный, усталый и злой, я вернулся к развалинам ангара и, рухнув на кровать, сразу уснул. Мне снилась неизвестная мулатка. Она требовала и звала меня к себе. Когда проснулся, уже наступила середина следующего дня. Остро встал вопрос, что мне дальше делать? Можно попробовать собрать одну рабочую лечебную капсулу или попытаться пробить вход в два подвала, куда я вчера не сумел проникнуть. У первого варианта было несколько сложностей. Капсулы, раскиданные по опорным пунктам, в большинстве своем от разных производителей. Собрать из них что-то рабочее крайне проблематично. У второго варианта тоже имелись проблемы. Мой технический дроид поврежден, и он не предназначен для перетаскивания грузов больших размеров. Он мной использовался теперь как транспортное средство для доставки меня. Спина, после вчерашней нагрузки на нее, сегодня болела еще сильнее. Так ничего и не решив, я на дроиде отправился обследовать другие здания, в надежде найти что-то ценное. Только начал обследование, как проснулась рация на плече. «Блесс, как слышишь меня?» Спросила она голосом Валоя. «Говори». «Живой». Выдохнула рация облегченно. «Что хотел?» «Как обстановка наверху?» «Со вчерашнего дня без изменений». «Может, ты придешь к нам?» «Что случилось?» «Мы хотим с тобой поговорить». «Скоро буду». «Честно говоря, у меня не было желания заниматься ими. Пускай они там занимаются своими делами, а у меня есть свои». Мне нужен Валой, как медик, но проблема в том, что я ему не доверял ему от слова совсем. Стоимость артефактов внизу кому угодно могла вскружить голову, это я прекрасно знал, а также понимал, что за этими артефактами сразу начнется охота различных разведок и служб безопасности. Сами артефакты меня не интересовали, а вот информация с Искина даже очень. Еще вчера я заразил Искин вирусом, и сегодня он должен был предоставить мне полный доступ. После вчерашнего я опасался спускаться вниз, Валой однозначно что-то задумал, к тому же он видел, что я ранен, как бы не выкинул чего-нибудь. Впрочем, за ночь зарядились 3 батареи к винтовкам и 2 к ручному бластеру. Так что теперь вооружен по полной программе. Кроме того, я затрофеил десантный бронекостюм, почти не пострадавший, и надел его на себя. Также я зарядил аптечку и уже подготовленный направился к ангару. Здесь меня поджидал сюрприз. Сразу 5 мохнатых находились на развалинах ангара умников. Мой дроид привлек их внимание еще до того, как я подъехал к ангару, и они атаковали меня уже в подходе. Впрочем, я не собирался отступать. Прикрываясь дроидом, я открыл непрерывный огонь по ним из винтовки. В результате до меня не смог добраться ни один из них. Подойдя и добив последнего, посмотрел на них. Похоже, Вал и прав, это просто биороботы, тупые примитивные исполнители, выполняющие приказы чудом сохранившегося Искина древних. Наверняка Искин отправил их с задачей охранять все подходы к ангару. Вот они в этот приказ и выполнили. Чем-то другим их поведение сложно объяснить. Развалины их притягивали, хотя ничего ценного для них здесь, среди остатков ангара, не могло сохраниться. Осмотревшись вокруг и не обнаружив никого больше, отправился вниз. Искин, к моей радости, предоставил мне полный доступ ко всем данным. Правда, часть данных была засекречена двойным кодом профессором и Аланой, но для меня это не стало проблемой, и вскоре я уже добрался до засекреченных данных. Оказалось, что был засекречен полный список того, что здесь нашли, с подробными описаниями и предназначением артефактов. Кроме того, к ним прилагалась оценочная стоимость в кредах неизвестного специалиста. Он подписывал свои оценки как дари. Тело именно этого пожилого аварца я нашел недалеко от главного здания. Скопировав себе архив профессора, решил поковыриться в других его секретных папках. Следующая папка меня сильно не заинтересовала, там хранился архив их видео с Элиной интимного характера. Профессор любил записывать их любовные игры. Следующая папка оказалась с научными исследованиями. Для меня она также не представляла интереса. Еще одна папка была посвящена мохнатым, в ней фигурировало множество различных научных данных, связанных с ними. Пробежавшись по данным, я ничего не понял. Поэтому оставил папку и посмотрел следующую. Следующая папка оказалась архивом профессора. Как и несколько следующих папок, в них систематизировалась информация по разным наукам и научным изысканиям.